Варнак. Книга вторая, глава 1. Леденящий душу вой парализовал абсолютно всех, но я смог отстраниться от него и пусть с трудом, но оглядеться. Часть защитников замерла истуканами, парализованные страхом, а другая часть впала в панику. Кто-то бросился со стены во внутренний двор, кто-то катался по земле, визжа, а пару человек бросились через стену, прямо к осатаневшим зверям. Если это эмиссар хаоса, то нужно его убить до того момента, как падет деревня, но боюсь, что обычной стрелой его не взять. Тут вспоминаю, что вдова обработала часть шкуры и говорила, что там есть когти магических животных, и я даже отобрал несколько из них. Срываюсь с места и бросаюсь в сторону сеновала, где мы отдыхали и сложены наши вещи. На ощупь нахожу свой рюкзак и сверток с отложенными когтями, там же рядом тонкая нитка. Засовываю себе в карман и бегу к лестнице, на свое место. Тут горит факел, и видимости достаточно, чтобы осуществить задуманное. Беру уже готовую стрелу и, выдрав два заготовленных когтя, накладываю на четырехгранный наконечник в углубление с одной стороны. После этого обматываю веревкой и, выбрав самый смоленистый факел, пальцем размазываю маленький кусочек смолы по веревке, чтобы не развязалось в полете. Когда все подготовил, пытаюсь определить, где сам источник ужаса, накрывшего деревню, и понимаю, что он со стороны ворот. Вот только одному мне не справиться с задуманным, поэтому подхожу к скулящей напарнице и даю ей смачную пощечину. Та вздрагивает, и в ее глазах появляется осмысленность, но ее все равно бьет дрожь. «Ты сможешь запустить огненный шар, когда я скажу. Надо подсветить цель», — спрашиваю у нее. «Пепе, постараюсь», — стуча зубами, — отвечает Вика. «Беру арбалет в одну руку, а другой хватаю напарницу и тащу в сторону ворот, идя по наружной стене. Боюсь, что спуститься она не сможет, как и подняться, а так она только переставляет ноги. Минут 10 уходит, чтобы довести девушку к воротам, и мы останавливаемся с правой стороны от них. Местами через стены уже проникли звери и сейчас грызут свои жертвы, которые практически не оказывают сопротивления, но мне отвлекаться нельзя. Если не устранить причину паралича у жителей, то один я точно не смогу защитить деревню. Ставлю девушку у края стены, а сам водружаю заряженный самодельной стрелой арбалет на его край. «Вика, вытяни руку вперед», — приказываю я, на что девушка с трудом, но реагирует, хотя ее и бьет дрожь. «Теперь соберись и запусти самое мощное заклинание огня прямо перед собой». Девушка пытается выполнить то, что я ей приказал, но у нее не получается сконцентрироваться. «Вика, если ты хочешь избавиться от страха, ты должна запустить огненный шар. Соберись, от тебя зависит жизнь всех в этой деревне», — попросил я. Девушка закусила губу, и в ее руке начал формироваться небольшой шар огня, который рос прямо на глазах. И вот когда он достигает размера с арбуз, она запускает его вперед. Я уже стою с арбалетом, выцеливая причину этого хаоса, творящегося вокруг. Напарница справилась на отлично, и фаербол улетает далеко вперед, достигая леса, где взрывается, попав в дерево и подпалив его, но я пока не вижу свою цель. Редкие звери, бегущие к стенам деревни, испуганные обезьяны, и тут мой взгляд цепляется за черную точку. Сосредоточившись, понимаю, что это фигура человека, которая покрыта дымкой, и стоит он довольно далеко от стены, около сотни метров, что является предельной дальностью полета стрелы. Да, стрелять я буду со стены, натяжение очень большое, как и масса самой стрелы, вот только нанести серьезную рану может не получиться. Однако вариантов у меня других нет, поэтому прикидываю баллистику и целюсь на метр выше размытой фигуры, медленно выбираю слабину курка, и, дернувшись, стрела устремляется к цели. Я тут же, на ощупь, снимаю рычаг, крепящийся на ложе сбоку, и спускаю арбалет вниз, чтобы взвести его. Внезапная волна сильнейшего ужаса валит меня с ног, а потом все давление резко пропадает. Трясущимися руками взвожу тетиву и накладываю обычную стрелу. Убираю рычаг и, водрузив арбалет на край стены, пытаюсь найти свою цель, но черное пятно, в которое я целился, исчезло, да и света огня явно не хватает. Зато давление страха сократилось в разы, а возможно, это его отголоски. Оглядываюсь и вижу, как люди начинают приходить в себя, как и моя напарница. «Вика, подсвети еще раз огнем, цель в сотне метров от нас, чуть левее», прошу девушку, и она отправляет огненный шар в указанном направлении. К сожалению, эмиссара хаоса я не вижу, Но уже то, что страх отступил и люди приходят в себя, говорит о попадании в цель. Хорошо будет, если удалось его ранить и напугать, что он тут может получить отпор. При такой тактике, уверен, большинство деревень не выдержат и будут захвачены. Поэтому есть вероятность, что он отступит хотя бы на время и займется более легкими целями, которые не так огрызаются, как наша деревня. Спасибо, похоже, он решил отступить. Давай вернемся на свой участок стены, а то, боюсь, скоро могут обезьяны полезть. Нужно их достойно встретить, сказал я, и мы, спустившись вниз, направились напрямик к нашему временному дому. Хозяйка уже пришла в себя и продолжила заниматься тушами зайцев, ну а мы сделали по несколько глотков уже не свежей крови, но все еще бодрящей, после чего поднялись на стену. К моему удивлению, большинство зверей сейчас разбежалось в разные стороны и бродили рядом со стеной, нападая на других зверей. После того, как ушел эмиссар хаоса, они стали вести себя по-другому. В итоге у нас выдалось свободное время, чтобы передохнуть. Прорвавшихся внутрь зверей давно добили без нашей помощи, а новых атак звери не предпринимали. Почему ты все время прячешь свои самострелы? В пограничной зоне они разрешены к использованию, не то что на территории империи, спросила Вика, усевшись спиной к стене. Не хочу, чтобы переняли такую конструкцию. Сомневаюсь, что обычный самострел пробьет хорошие доспехи, а мой сделает это гарантированно и на большой дистанции. Да и не хочется показывать всем, что у нас есть такое оружие, ведь чем меньше о нас знают, тем легче удивить противников, а значит, выжить, ответил ей, присаживаясь рядом. Большая часть ночи прошла, и на востоке уже начало светлеть небо, но из-за туч рассвет будет немного позже. Мы сидели рядом, уставшие, а еще эмоционально опустошенные, сказывалось воздействие хаоса и вторые сутки непрекращающихся сражений на грани. Эти постоянные превозмогания делают нас сильнее, но я чувствую, что нам нужна эмоциональная разрядка и банальный отдых. Тебе не кажется, что в последнее время на нас свалилось слишком много всего и нужно просто отдохнуть? Дня три ничего не делать, а просто спать, отдыхать и радоваться жизни? Спросил я, встав и проверив подступы к стене. Три дня, да тут даже об одном дне мечтать не приходится, вздохнув, ответила Вика. Да, ты права, но помечтать-то дай, а то никакого желания драться сейчас нет. Решено, как расцветет, идем в таверну и нажремся с тобой в Зюзю. В Зюзю, что это значит? С легким интересом спросила девушка. Это значит напиться в стельку, ответил я, улыбнувшись и используя выражение своего родного мира. В стельку? Опять удивленно переспрашивает напарница. Ага, в сосиску. В сосиску? Что это такое? Короче, напиться так, чтобы встать не было мочи, ответил я, присев рядом и прикрыв глаза. А давай, к вечеру уже проспимся, и пошли они все куда подальше, улыбнувшись, ответила Вика. Так, мы просидели еще час, напарница незаметно для себя заснула, а я просто сидел рядом и периодически проверял, нет ли желающих оказаться моим завтраком. Но звери постепенно оставили забор деревни в покое и принялись подбирать останки убитых животных. Как только стало светать, я спустился к колодцу и наполнил бочку воды, после чего помылся в ней и переоделся в простую одежду, предоставленную вдовой. Спать не хотелось, поэтому, нацепив меч на пояс, я поменял воду в бочке и разбудил Вику. Холодная вода ее быстро взбодрила, и та, помывшись в бочке, переоделась в одежду, также предоставленную вдовой. В деревне раздались гонг и крик, отбой, означавший отмену тревоги, поэтому мы сразу направились в таверну. «Кухня еще закрыта», — сказал убиравшийся внутри парень. «Пиво нам и на закуску чего», — ответил я, проходя и присаживаясь за стол. «Я говорю, кухня закрыта, откроемся через пару часов. Сегодня помощника повара не будет, да и одного стряпчего сожрали», — ответил парень, не обращая на нас внимания. «Так, если сейчас не поставишь мне пиво, я лично выкину тебя за ворота. Мы всю ночь не спали, защищая вас, а мне даже отказываются продать пиво», сдерживаясь, громко крикнул я. «Что тут происходит?» Вошел в помещение хозяин заведения. «Вот, пришли ни свет, ни заря, требуют пива», возмутился парень, жалуясь на нас. «Так это же варнаки, ты же знаешь, что они вчера деревню спасли, а может и сегодня. Принеси пиво, не обижай таких гостей», сказал Петрович, подходя к нам и присаживаясь. «Чего так рано?» – спросил он у нас. «Решили нажраться с утра пораньше», – ответил я. «Ага, в Зюзю, в стельку, в сосиску. перечислила Вика, загибая пальцы. Не все понял, но суть уловил. Может, чего покрепче, чем пиво? Спросил хозяин таверны. А чего есть? Заинтересованно спросил я. Настойка есть, на горошинах настояна и на свежей крови зверей из дикой зоны. Даже магов пробирает, правда, дорогая, но вам со скидкой сделаю бутылочку, сказал Петрович, хитро улыбаясь. Это сколько же стоит бутылочка? Спросил я. 10 горошин за пол-литра божественного нектара. Неси и пиво тоже. Ерша будем делать, ответил я. Ерша, это что за зверь? Удивился Петрович. Вот принесут, вместе и опробуем, ответил я, решив, что хуже, чем ночью уже не будет, а похмелье, это меньшее, что меня должно беспокоить. Через минуту нам поставили 2 кувшина пенного напитка естественного брожения, а хозяин принес 2 бутылки темного стекла с восклицательным знаком вместо этикетки. Хозяин заведения сходил еще за одним кувшином и чашкой для себя. «Ну, показывай своего ерша», – проговорил он, присаживаясь. «Нужны маленькие стопки, 3 штуки», – ответил я и сам, подойдя к бару, взял нужные, благо, наш стол стоял неподалеку. Дальше я разлил пиво по кружкам и темно-красную жидкость из бутылки по стопкам. Запах от последнего стоял необычный с оттенками меда, хотя, вероятно, он там присутствовал. Ну а теперь, повторяйте за мной, кто не сможет, отправляется домой, как не прошедший отбор, сказал я и осторожно опустил стопку в пиво, а затем принялся пить пиво, не останавливаясь, пока не опустошил его, вместе со стопкой, после чего поймал последнюю зубами и поставил ее на стол, рядом с пивной кружкой. «Сильно? Ну-с, попробуем», — сказал Петрович и повторил за мной. Правда, у него на это ушло немного больше времени, но даже последний жест со стопкой он повторил за мной. «Вы, сумасшедшие! А-а, иди оно все в бездну», — сказала Вика и повторила за мной. «Я же сидел, наблюдая за ними, и по телу расползалась приятная нега. Настроение резко пошло в гору. Все проблемы стали казаться мелкими и несущественными, а компания одной из лучших. «Ну, что, теперь еще по стопочке, чтоб не заржавело ничего», — сказал я, разливая следующую порцию и выпивая залпом, занюхав рукавом. «Чтоб не заржавело», — ухмыльнулся Петрович и залпом выпил настойку, очень крепкую по ощущениям и с трудом сдержался, но занюхал рукавом, как и я. «Ха-а, пусть не заржавеет у вас, веселясь», — сказала Вика и залпом выпила стопку, после чего у нее глаза расширились, и она схватила кружку пива, выпила половину, запив обжигающий напиток. «А твоя знает толк в выпивке», — ухмыльнулся хозяин таверны и, взяв свою кружку, сделал 3 больших глотка. «А то, наш человек, видел бы ты, как она белок гоняет, а от волков бегает, одно загляденье, особенно когда через поваленные деревья перепрыгивает. Знаешь, как у нее спереди все подпрыгивает. Одно загляденье», — заплетающимся голосом ответил я. «Это когда я от волков убегала», — возмутилась Вика, у которой уже расширились зрачки от выпитого, ведь пили мы на голодный желудок, да еще и после бессонной ночи. «Это когда мы встретились, забыла уже, я их тогда к тебе заманивала, и вообще нечего было пялиться на меня, не мог раньше вмешаться, бедная, беззащитная девушка бегала по лесу, а этот прохиндей пялился на мои, большие глаза», — подсказал я. «Большие глаза», — не сразу поняла, о чем я говорю, а Петрович заржал, оценив шутку. «Ага, 3-го размера», — смеясь, добавил я. «Ах, ты, пошляк, да я тебя за это, накажешь меня, 3 раза», — смеясь, ответил я. «Накажешь, не понимая», — спросила напарница, наморщив лоб. «Ага, ночью, когда никто не видит», — заржав, добавил Петрович, хватаясь за живот. «Ну и примерно на этом моменте, когда нам принесли еще пиво и настойки, у меня случился провал в памяти. Очнулся, в полной темноте, вокруг холодно до невозможности, а тело просто окоченело, так что меня била мелкая дрожь. Попробовав пошевелиться, получил удар по голове, а затем много мелких молоточков застучали по темечку, перед глазами появились звездочки, а меня затошнило. Однако это был не удар, а так сказались мои движения, отдавшиеся в голове. «А ох, где же я?» – тихо произнес я, очень медленно пытаясь сесть. На мои движения откуда-то сверху послышался шум, и ударил луч яркого света, отозвавшийся болью в глазах и в голове. «Что же вы творите, черти?» – выругался я. «Очнулся? Ну, вылазь тогда», – послышался знакомый голос. «Прохор», – удивился я, «А ты откуда тут?» «Да, и где это тут?» — спросил я, ничего не понимая. «В холодной тебя положили, чтобы не помер, а то буянить начал, еле утихомирили тебя. Ох и навел ты шума, но быстро еще отошел, раньше остальных», — сказал Прохор. Я, медленно ступая, пошел на свет и уперся в лестницу, на которую и забрался, щурясь от яркого света. Очутился в пустой комнате, где, кроме Прохора, стола и двух стульев, ничего не было. Даже окна. «Садись за стол, там тебе лечиться оставил Петрович». «Так он же не очнулся еще, ты же сам сказал», — удивился я, борясь со стуком молоточков в голове и мерзким привкусом во рту. «А он заранее озаботился, это ведь надо додуматься, столько его настойки выпить, да еще и без закуски. Я уж думал, что придется на тебя зелье малого исцеления потратить, но хорошо, что все обошлось». Усевшись за стол, я взглянул на литровую кружку, стоявшую передо мной, где под пеной скрывался божественный напиток. Я сразу прильнул к кружке, выпив ту одним залпом, не отрываясь. «Уха, хорошо-то как», — сказал я, ставя кружку на стол. «Ну, что, полегчало? Есть немного, дай еще посидеть и лучше расскажи, чем все закончилось», — спросил я. «А ты не помнишь ничего, как сели пить?» «Помню, как добавки принесли, помню, а дальше ничего не помню», — ответил я, ощущая, как холодная прохлада распространяется по телу. «И как инициализацию прошел, не помнишь?» — спросил Прохор. «И на что?» — переспросил я. «Магия в тебе проснулась, ядро активировалось, которого у тебя до этого не было. Пока непонятно, как такое возможно, но в итоге, поздравляю, ты, маг. Когда ты вспыхнул, сидя за столом, да еще пролил на себя часть настойки, все, кто был рядом, бросились тебя тушить, а ты стоял и смеялся, после чего запустил в крышу мощный огненный шар, проделав в нем дырку, и вырубился от истощения. Не знаю, сам додумался, или кто подсказал, но сделал ты все правильно. Тебя сразу отнесли сюда, в ледник и положили на лед, а я рядом ждал, когда ты очнешься. И долго я пролежал, сколько сейчас времени?» — спросил я. 14 часов, все самое интересное пропустил. И что я пропустил? Все звери вернулись в лес, а дикая зона исчезла, а всем варнакам дали амнистию?» — спросил я, прислушиваясь к своим ощущениям. Источник действительно ощущался, но как-то совсем необычно, с учетом памяти нескольких миров, с ним явно что-то не так, но с этим можно разобраться позже. Приехал большой отряд пограничников, они прорвались к нам из самой крепости, потратив почти весь день, и хороших вестей они не привезли, сказал Прохор и замолчал. «Ну, говори уже, не томи, чего там, когда пришлют подмогу? Вдоль всей пограничной дороги выживших деревень, кроме нашей, нет ни одной. Они все разорены, какие-то сожжены, а какие-то стоят пустые с выломанными воротами. Поэтому тебя хотят видеть на совещании, а оно будет через час. Думаю, тебе хватит времени привести себя в порядок. Вроде, вдова там баньку приготовила для тебя, как раз успеешь прийти в себя», — сказал Прохор, вставая и собираясь уйти. «Подожди, а выпить еще есть, а то в горле все пересохло?» — спросил я. «Ладно, сейчас принесу, смотри только больше не опохмеляйся, а то опять разморит», — ответил он и через минуту вернулся с ополовиненным кувшином. Явно передал трактирщик, а то решил себе половину оставить. Спокойно выпил оставшуюся кружку пива, смакуя его и наслаждаясь тем, что боль отступает. После чего встал и вышел в коридор, сразу узнав, где нахожусь, поэтому прошел дальше и вышел наружу из дома коллежского асессора. Пока шел к своему дому, встречал людей, которые здоровались со мной уважительно, а я больше обращал внимание на окружающий мир, незаметно изменившийся для меня. Он как будто наполнился красками, стало немного легче, да и дышалось проще. Не могу сказать, что этому причина активация источника или количество выпитого перед этим, но определенно, мне сейчас мое состояние нравилось больше, чем до этого. «Господин, я баньку для вас сделала, Виктория уже там, уверена, что она обрадуется вашему появлению», — радостно встретила меня вдова. «Варвара, принеси нам пивка и квасу из таверны», — попросил я. «Уже все организовала, потом рассчитаемся», — ответила она, передав мне полотенце и стопку чистой одежды. В предбаннике никого не было, поэтому, положив одежду, я разделся и вошел в пышущую жаром парилку. «Явился соблазнитель», — проворчала Вика с верхней полки, лежа на свежих травах. В бане витал приятный аромат различных трав, и меня сразу пробил обильный пот. «Подвинься, хороший пар». «Да, хозяйка настойку дала, чтобы дурь быстрее вышла. Ты хоть помнишь, что мы вытворяли сегодня?» — спросила девушка, освобождая мне небольшой кусок полки. «Только как нам принесли добавку», — ответил я и, закрыв глаза, отдался пару. Похмелье вышло только после второго захода, и, когда я вышел в предбанник, то почувствовал себя заново родившимся. «Может, пивка?» — спросила Вика. «Пожалуй, квасу, меня еще на каком-то совете ждут. Не знаешь, что там было и кто приехал?» — спросил я. Вдова узнавала новости. Говорит, все эти дни пограничную стену атакуют мутировавшие звери. Все деревни, находящиеся в пограничной зоне, подверглись нападению, что с большинством из них никто не знает. Крайние к стене удалось эвакуировать, а вот до остальных не удалось добраться. Воздушная разведка не пролетает, но то, что видно со стены, так это много дымов сигналов о помощи, которые окрасили небо в первые дни. К сожалению, сейчас напряженность у южных границ империи с османами и со стороны Европы, поэтому большая часть войск была отправлена туда, а на восточной границе военных подразделений почти нет. Удалось отправить малочисленные отряды, которые подверглись нападениям и увязли в боях, но смогли эвакуировать ближайшие деревни. Потом они решили проверить границу, собрав крупный отряд из добровольцев, и один отправили на север, второй – на юг, в нашу сторону. Они ехали только по основной, крайней к дикой зоне пограничной дороги и не нашли ни одной целой деревни, кроме нашей. Из трех отправленных машин до нас добралась только одна, остальные занимались эвакуацией немногочисленных выживших людей. Все описывают испытанное нами этой ночью ужас и страх, парализующий волю, сковывающий тело и отключающий сознание. После такого воздействия ни одно поселение не устояло, а в двух, где нашлись выжившие, запаниковавшие люди сами открывали ворота под воздействием эмиссаров хаоса. Это, собственно, все, что удалось выяснить, об остальном пограничники молчат. Сейчас будут думать, как эвакуировать всех, и возможно ли это. Треть людей в поселке тяжело ранена или убита, а если брать мужское население, то потери составляют половину от общего числа. Зелья исцеления больше нет и не только в продаже, но даже у местного лекаря, у которого должен быть обязательный запас, а это значит, что как минимум каждый из жителей воспользовался ими хотя бы один раз. Эту ночь мы можем и не пережить, хотя к нам приехали очень сильные маги, не чета всем находящимся здесь, но кто знает, что в этот раз придумают слуги хаоса, — рассказала Вика и, налив кружку кваса, залпом выпила. «Так, может, завтра с утра всех эвакуируют под прикрытием таких сильных магов?» — спросил я. «Да, нет, у этих какое-то задание, и они вроде отправятся в дикую зону, но это только слухи», — ответила напарница. «Плохо дело, боюсь, я догадываюсь, для чего они пригласили меня на совещание. Вот только надо оно нам, думаешь, нас попросят проводить их в дикую зону?» — удивилась девушка. «Я бы точно захотел отправить разведчиков, чтобы выяснить, что происходит со второй зоной, и если она не изменилась, то имеет смысл бросить все силы на восстановление прежних границ, а если она изменилась, к примеру, на третий уровень, то надо переселять все деревни и усиливать оборону стены», — ответил я. «Спасибо, что читаете мои книги, прошу поставить лайк, нажать на сердечко у книги». Глава 2. Глава 2. Я сидел и пил квас, наслаждаясь отдыхом, когда за мной пришел гонец и попросил явиться на совещание к коллежскому асессору. Одевать броню не стал, решив обойтись обычной одеждой варнаков и мечом на поясе, ведь без оружия сейчас никто не ходит в деревне, да и ощущаю я без него себя, как голый. При входе в дом, где принимал чиновник, стояли два пограничника в доспехах, которые меня осмотрели взглядом, но останавливать не стали. Постучавшись, зашел в кабинет, где принимал Петренко. Он сам сидел за столом, на своем месте, а рядом на стульях сидели четверо, два простых пограничника, а вот два человека одеты не по уставу, что сразу указывает на то, что это и есть приехавшие маги. Маги с большой буквы этого слова, а не те, что встречались мне до этого. Властные, с тяжелой аурой, которая подавляет собеседника, а еще с чувством превосходства над другими людьми. «Звали Виктор Степанович?» — спросил я, стараясь не обращать внимания на гостей. «Да, Дмитрий, познакомься, это гости, особый отряд Дельта и их маги белый и красный», — «Проходи, присаживайся», — ответил чиновник, махнув мне, разрешая присаживаться. «Здравствуйте», — сказал я, осмотревшись, увидел, что один стул стоял посередине, перед столом, и сядь я в него, окажусь как на допросе, а мне это точно не нужно. Поэтому я беру еще один стул, стоявший рядом у стены, и ставлю его рядом с одним из простых пограничников, при этом закинул одну ногу на другую и посмотрел на чиновника, игнорируя остальных. «Дмитрий, может, расскажите нам, что произошло этой ночью?» – спросил Петренко. «А то вы не знаете, на нас напали магические звери, и мы всю ночь отбивали нападение», – ответил я, не вдаваясь в подробности, так как обстановка в этой комнате мне не понравилась. «А можно поподробнее?» Услышал я надменный голос одного из присутствующих магов, и, судя по красным вставкам на доспехах, это был красный. «Для чего?» «Все сражались на стенах, я сражался вместе со всеми, кого видел, убивал, вот и вес подробности», — ответил я, игнорируя нового собеседника и продолжая разглядывать чиновника, не обращая внимания на гостей. «Дело в том, что только ваша деревня пережила воздействие эмиссара хаоса, пусть даже самого младшего, по квалификации примерно сержант, но все равно, это довольно необычно, и мы пытаемся разобраться, что тут произошло», — сказал Красный. «Для чего? Может, имеет смысл обсудить, когда придет армия и устранит угрозу для деревни, а не обсуждать, почему жители в одиночку отражали нашествие каких-то там эмиссаров? Может, вы перестанете ерничать и ответите на вопрос?» — вмешался в разговор Белый, второй маг, который внимательно изучал меня. «А может, я уже пойду, уже время ужина, и, судя по всему, эта ночь опять будет неспокойной?» – спросил я, глядя на чиновника. «Дмитрий Потапович, я прошу вас ответить на вопрос наших гостей, а про защиту деревни можете не переживать, с такими магами нам не стоит бояться», – попросил чиновник. «Хорошо, что конкретно вас интересует?» – спросил я. «Все с первого дня, как началось нашествие хаоса, где вы его встретили и как пережили все последующие дни», — пояснил Красный. «Первый день, когда все началось, мы были в лесу втроем, моя вассал и барон, который нанял нас для похода в дикую зону». «Вассал, вы же вроде варнак, а не полноценный аристократ», — удивился Белый. «Да, в данный момент я лишен статуса аристократа, но и не являюсь простолюдином, поэтому на меня распространяются все законы, положенные аристократам, но в урезанном варианте. Если девушка, которую я спас, изъявила желание стать моим вассалом, чтобы я защитил ее и позаботился о ней, то я могу это сделать, хотя она и является таким же варнаком, как и я. Тем более мое слово равно слову аристократа, это главное, что отличает таких, как я, от простолюдинов». Доходчиво пояснил. «Могу я теперь продолжить?» – спросил я, делая недовольное лицо. «Да, простите, что прервал вас. Просто необычно услышать от каторжника, что к нему в вассалы напросился другой каторжник», — улыбаясь, сказал Красный, явно пытаясь показать свой статус, а судя по кольцу, он — аристократ первого поколения, получив титул за то, что стал сильным магом. «Я вас прекрасно понимаю, для вас жизнь аристократов непонятна, вас ведь воспитывали, как простолюдина, и слова чести для вас ничего не значит, и пройдет не одно поколение, пока ваши будущие наследники смогут стать полноценными членами общества. Именно поэтому, даже лишенные своего титула дворяне, имеют практически те же права, что и остальное дворянство. Как говорят у вас простолюдинов, кровь не водится, она себя всегда покажет, поэтому большинство таких людей в последующем возвращают свои титулы», — ответил я, добившись того, что мага задели мои слова. «Может, мы вернемся к обсуждению того вопроса, который вам задали», — вмешался Белый, которому мои слова понравились, хотя он и старался это скрывать, так как был потомственным аристократом. «Ну, это уже зависит от вашего коллеги. Так вот, начавшиеся изменения в окружающей обстановке застали нас в лесу. Чувство опасности, которое постоянно усиливалось, заставило нас забраться на ближайшее дерево, которым оказалась сосна. Чтобы не упасть, я заставил всех привязать себя к дереву, что собственно и спасло нам жизнь, так как начало твориться что-то непонятное, страх, ужасы, похоже, мы даже потеряли сознание. На следующий день, когда мы спустились, оказалось, что камней и силы стало в разы больше, и мы перебрались на более удобное дерево, где устроили себе временное жилье. Там мы пережили гон, а потом решили добраться до жилья и направились в эту деревню. Ну а дальше вам должны были рассказать. В следующую ночь пришлось отбить нападение мутировавших зверей, которые напали на нас. Там я помог убить довольно крупного зверя, удачно заколов его копьем. Ну а сегодня ночью повторилось то, что и в том лесу, чувство страха, но вроде слабее, чем в тот раз. Поэтому, когда все стали терять сознание или впадать в панику, мы с напарницей отправились к главным воротам, решив, что основная опасность будет исходить со стороны дикой зоны. Там моя спутница смогла запустить несколько фаерболов. В свете одного из них я заметил черную фигуру, в которую и выстрелил из самострела. Попал или нет, я не видел, так как после выстрела чувство страха усилилось, и я чуть не потерял сознание, а затем все резко ослабло. Еще раз подсветив место, где я его заметил, никого не обнаружил. «Вот, собственно, и все», — ответил я. «Как он выглядел?» «Кто? Эмиссар Хаоса?» — спросил Белый. «Без понятия, о чем вы говорите. Если про того, в кого я выстрелил, то одетый в черный балахон человек или кто-то похожий на него. А кто он такой, я не знаю. Неужели вы не проходили это в магической школе? Ведь дети аристократов получают хорошее образование. Или вы плохо учились?» — ухмыльнулся Красный. «Без понятия, как я учился. После происшествия в суде я ничего не помню, поэтому вам нужно обратиться в то учебное заведение, где я учился, и уточнить там. Если вам еще не сказали, то сообщаю, что у меня полная потеря памяти», — ответил я, улыбнувшись. «Ничего страшного, я поясню», — сказал Белый, подняв примирительно руки, чтобы его собеседник опять не сказал колкость в мой адрес. «Адептами Хаоса называют людей, добровольно перешедших на сторону Хаоса, овладевшие его магией и получающие от него особые задания. Как это происходит, достоверно неизвестно, но есть классификация. Самый рядовой адепт получает ранг сержанта и возможность управлять зверями и оказывать небольшое воздействие на людей и животных. Страх, приводящий к параличу. Следующий ранг – это лейтенант. Он уже может массово управлять стихиями Хаоса. Противостоять ему неподготовленные люди не могут, а маги, только имеющие специальные способности, которые можно наработать годами тренировок, по определенной системе. Третий ранг – это капитан, а за ними идут полковник и генерал Хаоса. Последних вообще единицы, и, как считают специалисты, по одному на большой регион нашей планеты или один на большую страну. В нашем случае, это один предатель, бывший гражданин Российской империи, перешедший на сторону Хаоса добровольно еще в самом начале. Его местонахождение неизвестно, и он находится в розыске, но это очень сильный маг, еще и с магией Хаоса, прозвище у него «Бессмертный», что говорит само за себя. Есть еще обычные адепты и низшие слуги, но серьезной угрозы они не представляют. Именно поэтому мой коллега и предположил, что вам попался самый слабый из слуг Хаоса, иначе вы бы не справились с ним. Но у меня появился вопрос: как вы могли ранить его простой стрелой? — спросил Белый. А кто говорит о простой стреле? Еще день назад мы наловили немало трофеев, и среди них попались когти одного из зверей, которые обладали магическими свойствами преодолевать практически любую броню. Вот два таких когтя я и примотал к обычному наконечнику, однако гарантировать то, что я его ранил, я не могу, так как не видел этого. Тем более причиной их отступления могло быть что угодно. «Лучше скажите, для чего вам это?» — спросил я. «Дело в том, что нам нужен проводник в дикую зону, который знает тут места временных стоянок. Нам нужно дойти до границы второй зоны. А судя по докладу господина Петренко, вы как раз недавно там были, а значит, сможете провести нас туда», — сказал Белый маг. «Нет, я не самоубийца, и идти в дикий лес, особенно сейчас, это изощренный способ самоубийства. Я вас отговаривать не буду, вы ведь, как я понял, люди подневольные, но сам соваться в логово Хаоса не буду», — ответил я. «А вас никто и не спрашивает, хотите вы или нет, у нас есть все полномочия привлекать к своей работе любого, кого сочтем нужным», — сказал Красный маг, хитро улыбаясь. «Да, ладно. Ну, даже если и так, то вам придется меня туда нести, так как добровольно я туда не пойду», — ответил я, понимая, что меня просто профессионально обрабатывают, играя в доброго и злого полицейского, а значит, нужно ломать им всю игру. «Да поймите, мы же хотим, как лучше. Взамен вам скостит срок, скажем, на год, а может, даже на 2 года, в зависимости от того, насколько будет удачной наша миссия», — сказал белый маг. «Нет, хотите помереть таким изощренным способом? Вперед, я вас отговаривать не буду, но сам добровольно туда не сунусь. Можете надеть на меня наручники и вести под конвоем, но сам я туда не пойду», — ответил я. «Дмитрий, я как государственный чиновник имею право поощрять каторжников, варнаков и поселенцев. Еще я могу выступать как свидетель подобных сделок, поэтому, если вы согласитесь, доведете группу до границы зон, где по вашему отсчету вы встретили графских детей, буду ходатайствовать о снятии с вас всех ограничений и закрытии всего срока наказания. Вы получите статус вольного поселенца, и ваш долг перед империей будет снят. Вы сможете начать с чистого листа», — произнес Петренко, вмешавшийся в разговор. «Я вот не пойму, чего вы ко мне прицепились, мало, что ли, местных, кто сможет провести вашу группу ко второй зоне и кто знает окрестные леса лучше меня?» — спросил я. «К сожалению, все проводники либо пропали без вести в лесу, либо были убиты, либо были тяжело ранены. Вы сейчас единственные с вашей напарницей, кто был там. Не вынуждайте нас обращаться к ней с таким же предложением. Вы же понимаете, что вам все равно придется согласиться. Мы найдем способ заставить вас выполнить то, что нам нужно, поэтому я предлагаю все-таки договариваться. Заметьте, мы не угрожаем вам, хотя имеем такую возможность, вплоть до вашего ареста в случае неповиновения, и ссылкой вы в таком случае уже не отделаетесь. Во всей пограничной зоне введено особое положение, и эти люди имеют все необходимые документы, включая наказнь любого, кто отказывается от сотрудничества. Поймите, империя в опасности, а когда такое происходит, жизнь одного человека ничего не значит в таком случае, тем более варнака», — прочитал мне лекцию Петренко, и я не заметил в его словах ни тени сомнения, что они имеют возможность поступить именно так. «Хорошо, допустим, только допустим, что я соглашусь. Какие цели будут у этой экспедиции, состав и в чем будет заключаться мои обязанности?» — спросил я, понимая, что меня приперли к стенке. Вот чувствовал, что не нужно идти на это совещание, но куда тут деться с подводной лодки, когда она вышла в море? «Это уже другой разговор», — улыбнувшись, сказал красный маг. «Я еще не согласился, и если вы хотите меня убедить, то вам придется рассказать все, так как если в процессе экспедиции окажется, что вы соврали, вы пожалеете об этом, тем или иным способом, даю слово дворянина», — ответил я, строго посмотрев на красного. «Все очень просто. В лес пойдем мы втроем, вы доводите нас до границы второй зоны, мы производим там разведку, после чего мы все вместе возвращаемся сюда, и уже тогда связываемся с крепостью и решаем, эвакуировать эту деревню или нет. Как видите, от вас в том числе будет зависеть, что будет с жителями деревни. Есть еще вариант, когда мы забираем всех боеспособных людей и идем большим отрядом, но мне кажется, что так шансов будет намного меньше, чем идти малой группой. А вы уверены, что жители деревни дождутся вашего возвращения? Еще пара ночей и защищать ее будет некому. Что поделать, мы не спасательная миссия, у нас очень важное и особое задание, поэтому чем быстрее мы вернемся, тем быстрее сможем помочь эвакуировать выживших», — ответил белый маг. «Хорошо, в таком случае вот мои условия. В эту экспедицию мы идем вчетвером, вы двое и моя напарница. За то, что мы доводим вас до границы второй зоны, вы добиваетесь нашей амнистии. Помимо этого, все трофеи, которые мы соберем с напарницей, достаются нам. По дороге ко второй зоне, вы выполняете мои распоряжения. Когда ее достигнем, мы внутренне идем, а ждем вас на границе одни сутки. При этом, вы нам выдаете расписку, что свою часть сделки мы выполнили, и если через сутки вы не вернетесь, мы возвращаемся назад без вас. И еще, мы не носильщики, если вам нужно что-то будет там забрать, тащить будете обратно сами, мы понесем свои трофеи. Если вас не устраивают мои условия, можете искать другого добровольца», — сказал я и, сложив руки на груди, откинулся на спинку стула. «А немного ты на себя берешь?» — возмутился красный маг. «Все нормально, нас устраивает ваши условия. Но учтите, до того момента, как мы достигнем границы второй зоны, вы назад не вернетесь, иначе это будет расценено как предательство», — согласился белый маг. «Да, и еще пара моментов. Во-первых, я хочу, чтобы наши договоренности были оформлены на бумаге. Ведь неизвестно, чем закончится наша экспедиция, а мне нужна гарантия, что рискую я не зря, да и неизвестно, доживут ли жители деревни и вы, Виктор Степанович, до того момента, как мы доберемся до нашего возвращения. Во-вторых, нужны как минимум еще 3 отряда, которые завтра с утра сделают вылазки до соседних деревень. Главное, чтобы они дошли до них и вернулись обратно, желательно одновременно. Так, мы собьем со следа возможных преследователей. Ну и нам нужны будут некоторые вещи, часть из которых нужно изготовить к утру. Это касается кузницы и столяров, добавил я. Хорошо, тогда займитесь подготовкой, к утру все будет готово, ночью поспите, вас освободят от несения службы этой ночью, да и с пограничниками приехало еще несколько магов, они будут дежурить всю ночь и помогут в обороне деревни до вашего возвращения. Пусть они не такие сильные, как дельты, но вполне справятся с эмиссарами хаоса, сказал коллежский асессор и разрешил мне покинуть совещание. Деревня Васильки, кабинет коллежского асессора. Что позволяет себе этот мальчишка? Возмутился маг в красном, когда дверь за Авровым закрылась. Да, наглости ему не занимать, но если вы уверены, что он лучший из всех, кого вы можете предложить, то вынуждены согласиться с вами, поддержал коллегу маг в белом. Поверьте, парень полон сюрпризов. Вы обратили внимание, что он даже у нас в деревне, при ее обороне, смог разжиться артефактными частями зверей. Я уже 5 лет тут и никогда не слышал, чтобы кто-то убивал зверей с артефактами, а его копья, сразу 2 видов, а ведь он тут не больше месяца. Многие годами не могут найти ни одного артефакта, а этот как минимум 3 за короткий промежуток времени. Ему невероятно везет, и этим нужно пользоваться. Вы ведь и сами понимаете, что шансов вернуться у вас немного. Никогда экспедиции не отправляли во времена гона и хождения эмиссаров хаоса. Вы, может, и справитесь с одним, только какой ценой и кто сказал, что он будет один? Все соседние деревни захватили за очень короткий промежуток времени, а там были и маги, и профессиональные рейнджеры с охотниками. За пару дней захватить и уничтожить 100 вооруженных профессионалов, это надо обладать немалыми силами. Да и не переживайте, парень нормальный, как минимум спас 2 людей, а мог ведь пройти мимо, да и эмиссара он как минимум смог напугать, а возможно, и ранить, чем вам не помощь в походе. Заодно присмотритесь к нему, может он, будущий дельта, а вам за это и премию дадут, если первыми доложите, успокоил магов чиновник. Да я все понимаю, но просто злость берет, разговаривает как с равными, если не как с детьми, и ведь выбил максимальные для себя условия. Нам больше и предложить нечего, а как он обыграл момент с недоверием, мол, я доверяю, но бумажку дайте, вдруг не дойдете, или еще чего случится. Такое ощущение, что ему не 20 лет, а как минимум 50, и ведь говорит, что не помнит ничего, ответил маг в красном. Авров, вернувшись к дому, где мы жили, застал напарницу, ждущую меня рядом с домом на небольшой скамейке. Как сходил, чего от тебя хотели? Спросила девушка. Завтра мы с тобой и еще 2 имперских мага отправляемся в дикий лес до того места, где мы встретили детей графа, ответил я, присаживаясь рядом с ней. Что, как в дикую зону? Я думала, нам приехали помочь и вывести нас отсюда. Вскочив, возмутилась девушка. Все не так просто, как может казаться, это не спасательная команда, а экспедиция в дикие земли, пока они не вернутся, никто не станет эвакуировать деревню. Шансов отсидеться нет, они упирают на особые полномочия, но, если ты не хочешь, можешь остаться тут, только нет гарантий, что в деревне будет безопаснее, чем в экспедиции. Зато я смог выбить нам полную амнистию, а это лучше, чем ничего. У них особые полномочия и могут приказать всем, кто может держать оружие, сопроводить их, но и шансов в лесу выжить большим отрядом нет. Вот же, я уж думала, что хуже быть не может, но, как всегда, жизнь преподносит неприятный сюрприз. Ты думаешь, у нас есть шансы вернуться? Да я даже сомневаюсь, что мы переживем хоть одни сутки в лесу. Это какое-то безумие, и я не хочу в этом участвовать. А если опять придет страх, и нас парализует при переходе, да нас ведь просто разорвут на части звери. Ты, может быть, не заметила, но в этот раз, ты почти не потеряла контроль над собой, а в третий раз точно сможешь сохранить разум и способность двигаться, главное, вовремя принимать свежее мясо. Да и если правильно подготовиться, у нас все получится, поэтому определяйся прямо сейчас, ты со мной или остаешься тут, задал я вопрос, посмотрев прямо в глаза. Да бездна тебя забери, куда я без тебя? Тут оставаться не вариант, иду я, говори, что нужно делать, спросила нервничающая Вика. Во-первых, собери продукты на 5 дней, только в самом облегченном варианте. Во-вторых, я тебе дам список, идешь к Прохору, это помощник коллежского асессора, он выдаст все по нему, а я направлюсь к кузнецу и столяру, чтобы они подготовили нам все необходимое, сказал я. Хорошо, смирилась с неизбежным Вика, и я быстро набросал список того, что нам потребуется. Затем отправился в кузницу, где попросил доработать одно копье и заказал дополнительные наконечники для стрел. Сразу после этого направился к столяру, которому заказал сами заготовки для арбалетных стрел и попросил скооперироваться с кузнецом, чтобы они к утру подготовили нам необходимое количество болтов. Так назывались арбалетные стрелы в моем мире. Решив эти вопросы, посетил таверну и заказал особой настойки, решив взять ее с собой в качестве антистрессового средства. Закончили основную подготовку к полуночи, когда уже все местные жители были на стенах. Я сходил и поймал на петлю одного волка и лису, чтобы вдова спустила нам крови и чтобы съесть по куску печени, так как прокачивать свои способности нужно постоянно и терять такую возможность из-за сна я не собирался. К счастью, свежая кровь не помешала нам с Викой заснуть. Хотя она и будоражила кровь, а на улице постоянно слышались крики как зверей, так и людей. Глава 3. Разбудили нас перед самым рассветом и сразу дали выпить свежей крови мутировавших животных. Отличное средство, чтобы взбодриться, мы сразу плотно позавтракали, и я начал собирать снаряжение. Проверил арбалеты, запас стрел, 2 легких щита с чешуей какого-то зверя, что делало их достаточно прочными. 1 разборное копье, бьющие молниями, чтобы удобно было тащить в рюкзаке, метательные ножи, по 4 штуки на каждого, и остальные мелочи, которые потребуются в экспедиции. Попрощались с вдовой и отправились к главным воротам, где уже стояла большая группа людей, готовящихся к выходу из деревни. К этому времени уже стало достаточно светло, а звери перестали атаковать деревню. Оба имперских мага уже ждали нас, стоя в стороне и наблюдая за всеми сборами. А судя по объемным рюкзакам, они уже были готовы к выходу. Подготовкой и распределением целей для жителей деревни занимался Прохор, и нам пришлось выждать еще полчаса, чтобы звери в лесу попрятались по своим норам, но я не торопился, мы должны выйти позже всех, еще на полчаса. Когда 3 отряда по 20 человек вышли из деревни и направились в разные стороны, Прохор подошел к нам и выдал мне подготовленные и заверенные документы, подтверждающие условия договора, где были указаны все нюансы, включая награду в виде полной амнистии для меня и моей напарницы. Завернув договор в кусок тонкой кожи, убрал его в рюкзак. «Ну, что, господа маги, готовы?» – спросил я. «Готовы», – ответили оба с серьезным видом. «Знакомьтесь, моя напарница, Вика или Виктория Викторовна, а это 2 имперских мага из отряда Дельта, белый маг и красный маг. Идем следующим построением». Я иду первым, за мной красный маг, затем идет моя напарница, замыкает белый маг. Последний смотрит в основном за нашим тылом. Вероятнее всего, слежку начнут не сразу, но нужно подготовиться к тому, что за нами направит шпиона, поэтому будете рассыпать тонким слоем красный перец, когда я буду давать команду. Если я кричу «опасность», красный смотрит вправо, белый – назад, а Вика – влево. Увидели опасность? Громко озвучиваете направление, откуда она исходит по ходу нашего движения, а если на стоянке, то по сторонам света. Справляем нужду в специальных местах, если приспичило, озвучиваем так, чтобы я услышал, но не кричим, передаем по цепочке. Старайтесь переступать через ветки и не наступать на голую землю, чтобы не оставлять явных следов. Первый привал через 4 часа, до этого момента, идем быстро. Камни силы обходим, пока я не выберу подходящий для закрытия. «Вопросы?» – спросил я. «А зачем нам вообще камни силы? У нас ведь другая задача. Я думал, мы пойдем тихо», – спросил белый. «Кровь, она поможет нам выдержать воздействие эмиссаров хаоса, заодно придаст достаточно сил для непрерывного движения. За сегодня нам надо пройти более 30 километров до первой ночевки, и лучше нам не останавливаться лишний раз. Идти будем около 12 часов непрерывно с короткими передышками. Да, еще один момент, магию без моей команды не использовать, наши преследователи не должны понять, что с нами 2 сильных мага. А теперь разбирайте куски сала и натираем обувь. Это медвежье, отобьет желание нас преследовать у большинства зверей», — сказал я, развернув небольшой сверток, выдал куски сала, завернутые в кожу. Вышли из ворот и, осмотревшись, двинулись строго на восток, а отойдя в лес на километр, свернули на юго-восток, в сторону участка моей напарницы. Камней силы почти не встречалось, а вот холмиков песка с горошинами было множество. Я специально шел мимо них, чтобы Вика собирала все, что рядом. Но в любом случае двигались довольно быстро, так как дорога уже была знакома. Звери попадались, одиночные, на довольно приличном расстоянии, но они не стремились атаковать нас, а уходили дальше в лес. Так как сам лес, где мы шли, был в основном сосновый, то видимость была в несколько сотен метров, что позволяло заметить опасность заранее. Как только прошли участок моей напарницы, услышали рев разъяренного зверя, справа от нас. «Опасность!» — сразу крикнул я, разворачиваясь в сторону шума. Впереди послышался шум ломаемых деревьев, и довольно большая сосна рухнула в нашем направлении, а за ней еще одна и еще. «Вика, молнию готовь!» — распорядился я, так как у нее в рюкзаке было разборное копье с артефактом, выпускающим молнию. Зверь, которого мы увидели, был 5 метров в высоту, покрытый чешуйчатой броней и напоминавший лося с огромными рогами, которыми он и раздвигал мешавшиеся ему деревья, создавая широкую просеку после себя. Зверь целенаправленно шел в нашем направлении, не спеша, но было понятно, что мы – его конечная цель. «Надо бежать», – предложил Белый. «Не успеем, он идет, не спеша, а может и побежать, и деревья его точно не остановят, да и нам пришло время пообедать», – ответил я. «Но мы не пробьем его броню, она из магнолита, магического минерала, который не пробить обычной сталью, да и такого монстра будет не остановить. Он раскидает нас за пару секунд», — обеспокоенно сказал Красный. «Копье мне, и приготовься добить», — сказал я, протянув руку в сторону напарницы и не спуская глаз с приближавшегося зверя, расстояние с которым сократилось до сотни метров. Вика молча вложила мне в руку копье, а я, скинув рюкзак и оставив щит, стал сближаться с магическим зверем. То, что зверь непростой, было видно сразу. Возможно, даже у него найдутся магические ингредиенты, только вот его вначале нужно завалить, а потом убить, или он сделает это с нами. Постепенно сближаясь, я ускорялся, так как понимал, что в ближнем бою он меня с легкостью размажет, как срубает деревья одним движением рогов. На расстоянии 10 метров лось резко прижимает рога к земле и срывается вперед. Время опять замедляется, я отталкиваюсь изо всех сил и делаю прыжок чуть в сторону, а потом кувырок вперед, проскальзывая между рогов зверя. Делаю перекат и сразу бью копьем в корпус, отчего мощная молния срывается с конца и окутывает зверя. Он уже начал разворачиваться в мою сторону, и поэтому, когда его ноги подкашиваются, его разворачивает, и своей массой он валит еще две сосны. Тут уже подбегает напарница и бьет зверя копьем в голову, но, к моему удивлению, оно отскакивает от странных наростов, не понимая, почему копье, которым она до этого пробивала шкуры и панцири других животных, не может пробить сейчас, она бьет еще несколько раз. Копье мне, сразу понимаю, в чем дело я, и Вика быстро бросает мне свое копье, а я, поймав, подскакиваю к приходящему в себя зверю и бью, со всей силы, прямо в глаз. Тут нет магнолитовой брони, и копье входит почти на треть прямо в глаз, отчего лось вздрагивает и, дернувшись несколько раз, замирает. К счастью, моя идея сработала, и копье смогло пробить череп через глаз, теперь осталось понять, как добраться до внутренних органов. Да, нам говорили, что вы, отважная команда, не боящаяся ничего, но, чтобы завалить такого зверя, нужно 5 таких магов, как мы, и полчаса времени, а шума будет столько, что тут соберутся все звери с округи. «Как ты понял, что его можно убить, пробив глаз?» – спросил Белый. «Просто повезло, лучше подскажите, как его выпотрошить?» – спросил я мага. «А есть у нас время, за такими зверями всегда ходят падальщики, да непростые. Нам по-любому нужно свежее мясо, если встретим эмиссара хаоса, оно поможет нам пережить его воздействие, да и мы не так и далеко от конечной точки маршрута, пара часов у нас точно есть», – ответил я. «Слышал я про такие шкуры, вскрывают их изнутри, снаружи их не прорезать, а вот изнутри можно попробовать, да и ценные они очень, по весу серебром отсыпают. Но думаю, вам она тоже пригодится. Снаружи ее практически не пробить, «Хотя после смерти владельца она теряет часть свойств», — ответил белый маг. «Тогда вы следите за окружающей обстановкой, ну а мы с напарницей займемся разделкой», — сказал я и стал примиряться, как бы проще подойти к разделке. В итоге, все оказалось именно так, как говорил маг, проткнув шкуру через рот изнутри. Удалось зацепиться и поначалу с трудом, но потом нашли направление, в котором она резалась достаточно легко, чем и воспользовались. За 2 часа удалось вырезать большие куски шкуры, из которых в будущем можно будет сделать хорошие плащи, а главное, сцедили по литру крови каждому из нас и вырезали большой кусок печени. Единственное, что маги отказались есть печень сырой, и нам пришлось развести небольшой костер, на котором ее обжарили. До Семеновского дома, который по идее должен был стать моим убежищем, мы добрались за 2 часа до темноты, поэтому смогли спокойно приготовить полноценный ужин, а Вика первично обработала шкуру и сделала растяжки для ее просушки. Вначале маги хотели ночевать на земле, не решившись спать на дереве, но я убедил их последовать моему совету. Единственное, что решили организовать ночью дежурство, и первым вызвалась дежурить Вика, а я отправился спать. Маги долго ворочались на жестких настилах, так как явно не были приучены к жизни в лесу, но в итоге заснули, а я впервые решил заняться своими магическими способностями. Предрасположенность магии я не знал, хотя, судя по процессу инициализации, у меня должна быть предрасположенность к магии огня. Я уже пробовал простейшие заклинания из предыдущего мира, но тут магия работала по другим принципам. Особенно мне была непонятна магия хаоса, такую я вообще встречал впервые. Можно, конечно, спросить Вику, но делать это при посторонних магах было опасно. Для начала попытался прогонять накопленную в организме магию по каналам, чем причинил себе сильнейшую боль, так как контроля над ней у меня не было. Вместо маленького импульса в каналы заливался весь объем, что вызывало перегрузку каналов, а руки начинали светиться. Пришлось их прятать под накидкой и пытаться повторить эту процедуру заново, но мана совершенно не слушалась меня, без тонкого контроля. Думать о сложных заклинаниях нельзя, да и сам источник у меня минимальный, так как после 10 раз он полностью опустошился, и дальнейшая тренировка вызывала еще большую боль. Поэтому я решил отложить тренировку до следующего раза и заснул. В целом ночь прошла спокойно, что было удивительно, так как крики зверей раздавались на разных расстояниях от нашего убежища, но напрямую к нам никто не лез. Рано утром, убедившись, что вокруг нет опасности, мы быстро перекусили и отправились на восток по натоптанной дороге. Дойдя до моста, мы перешли его и прошли буквально 100 метров, после чего я остановил отряд. «Что случилось?» – спросил Белый. «Сейчас, не разворачиваясь, пятимся назад и, дойдя до мостика, спускаемся в воду. На берег не выходим и стараемся не оставлять мокрых следов», — поясняю я. «Зачем?» — удивляется Красный. «За нами могут отправить погоню, и я не хочу, чтобы нас нашли, поэтому мы пойдем по ручью и немного изменим маршрут. Но нам нужно к границе 2 секторов. Я вас туда отведу, можете не переживать», — ответил я, и им пришлось согласиться со мной. Дойдя до ручья, пятясь назад, все по одному спустились в ручей, вода в котором достигала 0,5 метра, мы двинулись вверх по течению, а через 1 километр вышли на правый берег и отправились к моему основному дому на деревьях. Единственное, я по дороге набрал камней и глины, нагрузив всех дополнительным грузом. В итоге к вечеру мы достигли моего дома, сделав 2 привала по дороге. К счастью, никто не покусился на мое жилье, и, немного приведя его в порядок, мы спокойно разместились в нем. Мясо лося еще было, и основные запасы вяленого мяса мы не трогали, использовав только кашу. Мой очаг на дереве неплохо справлялся, и вечером в доме было достаточно уютно, поэтому я достал настойки, купленные в таверне, и разлил всем по 100 грамм. К моему удивлению, маги не отказались, и когда алкоголь подействовал, я решил разговорить их. После того, как обсудили разные мелочи, спросил у них: «Может, все-таки расскажите, в чем цель нашего похода и к чему готовиться? Ведь зная это, я, возможно, смогу помочь вам решить поставленную вам задачу. Мы здесь одни, и никто посторонний о цели вашей экспедиции не узнает, а мы с напарницей умеем хранить секреты». Маги переглянулись, и, кивнув один другому, мне ответил Белый: «У нас задание провести разведку и убедиться, что на границе 1-й и 2-й зоны нет вражеских отрядов и ничего необычного. А можно поточнее?» – спросил я. Дело в том, что есть сведения, что в дикой зоне скопились войска, необычные, вероятно, не люди. Судя по разрозненной информации, которую донесли те, кто смог выжить, это маленькие, зеленые человечки, высотой не больше метра, тонкие, злобные, с длинными ушами, мерзкой рожей и очень кровожадные. Они питаются любыми захваченными трофеями, включая людей. Уровень развития, раннее средневековье, есть свои вожди и шаманы, обладающие неизвестной магией, и есть основания подозревать, что это слуги хаоса. Подобные существа встречались в других странах далеко на юге, в Африке. Ситуация была похожа на нынешнюю, когда отвоеванные земли внезапно были потеряны, а потом на крупные города напали орды этих маленьких воинов. При этом свой рост они компенсировали неимоверной жестокостью и живучестью. Их очень трудно убить, они почти не чувствуют боли и не испытывают страха. Вожди этих племен поклоняются хаосу, и они могут создавать слуг хаоса из обычных людей, которые, чтобы выжить, соглашаются на это добровольно. Так, недавно было потеряно несколько крупных государств в Африке, в самой южной ее части. Если мы не найдем их следов, то вы отправитесь обратно, а мы продолжим исследовать окраины второй зоны. Если, наоборот, найдем доказательства их присутствия, то должны немедленно вернуться и предупредить об опасности. Тогда император объявит всеобщую мобилизацию и снимет часть войск с европейской границы, где назревает серьезный конфликт, рассказал Белый. Серьезная миссия, а как вы рассчитываете пережить встречу с эмиссаром хаоса, ведь вероятность вашей встречи очень велика. Нас приучали к такому воздействию, это довольно сложный процесс. В подвалах императорского дворца хватает захваченных слуг хаоса, которых изучают. Вот нас периодически подвергали воздействию такого слуги, пока не выработался определенный иммунитет. Мы совершенно спокойно выдерживаем воздействие на нас вплоть до младших офицеров хаоса, на это и расчет. Возможно, у вас с напарницей выработался свой иммунитет и со временем, вы тоже сможете противостоять такому воздействию, но лучше не проверять это на деле. Если за нами отправят хоть одного из эмиссаров, то вероятность вернуться будет минимальной, ответил Белый. Понятно, давайте тогда спать. Выходим завтра очень рано, как только звери успокоятся, нам нужно успеть добраться к дикой зоне до обеда, сказал я и прикрыл наш очаг, чтобы не отсвечивал сильно, пока не прогорят остатки углей. Спали мы парами, так как лежаки были парные, я с Викой, которая сразу обняла меня со спины, чтобы было теплее, ну а маги опять долго ворочались, непривычные к таким удобствам. Дежурного на ночь не выставляли, решив, что активность зверей в лесу намного ниже, чем на границе, да и было видно, что все звери устремляются на запад, и мы их совсем не интересуем. Ночь действительно прошла спокойно, и с первыми лучами солнца я первый проснулся, полежав пару минут и пытаясь понять, где я оказался и кто меня обнимает, ведь мне снился такой интересный сон, что у меня три жены, я, богатый миллиардер, и у меня в подчинении 100-тысячная армия и новейший флот, которому нет равных в этом мире. А еще, я мог свободно путешествовать через порталы и даже на Луну, где была построена большая лунная база. Наваждение покидало меня не сразу, поэтому хотелось немного задержать тот момент, те чувства, которые я испытывал во сне. А еще у меня там были дети, которых я больше никогда не увижу, оставив тот мир, пожертвовав собой ради его спасения. Видя, что пора вставать, я осторожно выбрался из объятий девушки и, осторожно выскользнув, осмотрел округу. Легкий туман стелился по земле, и солнце еще не встало, но зато уже было достаточно хорошо видно. Добравшись до очага, поставил на него два котелка со вчерашней кашей на мясе и затопил его, при этом для растопки удалось использовать магию огня, которая работала целую секунду, и горение огонька на пальце было достаточно стабильным. Значит, мои тренировки не прошли даром, и у меня есть возможность развиваться дальше. Хорошо бы проверить рунную магию этого мира, но это нужно делать одному. Кто знает, как тут относится к подобным знаниям, поэтому рисковать пока не стоит, да и нужны специальные инструменты для их нанесения.